Бабушкины секреты. Когда забирали деда в 1939 году, и он впоследствии очень быстро ушел, как написали, от воспаления легких, бабушка осталась на руках с двумя детьми, с мамой, которой было 9 лет, и дядей Юрой, которому было 6. Когда пришла война, она работала на фабрике слуховых аппаратов. Там и сама потеряла слух. Она мне рассказывала немножко, когда у нее было хорошее настроение и когда из нее можно было что-то выдавить. Да, Наташа, жизнь была тяжелая. Ты же помнишь эту печку, которую нужно было топить? Так вот, по секрету, мы дрова воровали. А было так. Ну, я, конечно, как самая красивая, молодая. Да, песни бабушка хорошо пела. Играла на гармошке. Ее вызывали к начальству. Она им играла. Они обожали ее слушать. Пока она играла начальству и охране, одни девчонки бежали снаружи фабрики, а другие изнутри перебрасывали поленья им через забор. Ой! Если бы их взяли. Охрана там была с пистолетами. Серьезная охрана. Это кино. Этими дровами бабушка топила комнату, в которую ее выселили с двумя детьми после ареста деда. Замуж она больше не вышла. Тему про ее мужа, моего деда, мы никогда не поднимали. Вот это меня просто сводило с ума. Я говорю, ну что ты? Ну расскажи мне про род, по-честному, про дедушку. Я знаю, что ты что-то скрываешь. Сталин умер в 1953 году. Сколько лет уже прошло? Нет. «Это вы так думаете, доченька», — она говорила. «Это ты, доченька, так думаешь. В одну секунду все вернется, и ты не успеешь даже глазом моргнуть». Но все самое сакральное она рассказывала только моему боевому другу и менеджеру Сергею Гагарину, который и жил несколько лет в ее квартире. Она ему признавалась во всем. Ее лучший друг был Сережа. Мама моя его ненавидела. Она ходила в его комнату и все время проверяла простыни, где же мы с ним трахаемся. Она никак не могла найти, где мы с ним трахаемся. Так и не нашла. Макс тоже был в этом уверен. «Это твой second husband, твой второй муж. Макс, он голубой. Знаем мы таких голубых. Макс, у него ВИЧ-инфекция. Вы все придумали». Митя говорит, у него правда ВИЧ-инфекция, я тебе гарантирую. Настя говорит, папа, я знаю. Сергей однажды ударился головой, и у него потекла кровь изо лба. Вы знаете, венозная кровь – это не опасно. Настя к нему бросилась на помощь. А он тогда не соображал, опасно, не опасно, как заорет. «Не трогай меня, ни в каком случае, не подходи ко мне, уйди, уйди!» Понимаете, у него в голове вдруг ребенок заразится, хотя это было совершенно невозможно. Представляете, какая сенсация? Сергей жил инфицированный в нашем доме в Беверли-Хиллз. Дети знали. Мне он долго не признавался, козел. Гораздо позже рассказал, каждую ночь я ему говорила. «Сережа, ты идешь на свои голубые тусовки?» «Сережа, в один вечер, это серьезно, ты приедешь оттуда больным. Я тебе об этом говорю здесь и сейчас. Ты скрываешься от меня, я тебя не ревную, ты свободный человек. Ты в 5 утра садишься в машину и уезжаешь, но долго ты так не протянешь. Придешь опять ко мне, упадешь в ноги. Все это так и будет». Митька с ним как-то на пляж поехал, к океану, и там высказал ему все. «Что ты делаешь с матерью, а? Ты не видишь, что с ней происходит? Ты хотя бы понимаешь, чувак, что она же сверхчувствак. Она понять не может, что случилось, но она же все чувствует. Ты нам сказал, что ты ВИЧ-инфицирован. Мы все об этом уже неделю знаем, в себе носим, матери не говорим. Она ж с ума сходит. Она нас задолбала. Она же в невменяемом состоянии находится. И вот тогда он мне признался. Ну, ладно, просто вспомнила. Самое главное, моя бабушка по секрету рассказала Сереже три вещи. Моя мама, когда была беременна, травила меня до 3 месяцев 3 раза. Что моя мама в 3 месяца принесла меня к бабушке и сказала: «Ну, ты берешь ее или я отдаю в детский дом? Нормально?» Она рассказала правду про прадеда, про аристократическую принадлежность. Дед был графом, его фамилия была Соколов, а бабушка была крестьянкой у него в усадьбе. И дедушка женился на ней.